Невесело играть в игру «Найди ключик», когда вы спрятали его от себя самого. Когда мои дети были маленькими, мы устраивали вечеринки на дни рождения и обычно играли в шведскую игру «Найди ключик». Ах, как это было весело! Я могла спрятать ключ, большой старый ключ 17 века, где-то в нашем доме, а затем предложить детям его найти. Это было похоже на прятки, но без бедного ребенка, спрятавшегося в шкафу и там забытого. Итак, я прятала ключ, а затем, когда кто-то из детей подходил к нему достаточно близко, я кричала: «Тепло!», а если уходил слишком далеко — «Холодно!». Сколько радости доставляла эта игра. Однако с возрастом она становится не такой веселой, особенно когда вы встаете утром и не можете найти свои очки. И никто ведь не скажет: «Тепло, пока вы их ищете». Организовывайте свое пространство. Если вы живете в доме какое-то время, не так уж трудно поддерживать там порядок. И все же я знаю семьи, которые живут в полном хаосе. Я не буду упоминать здесь имена моих детей, они сами догадаются. Беспорядок — неизбежный источник раздражения. Даже в самой маленькой семье найдется один или несколько ее членов, ищущих ключи, перчатки, сертификаты или мобильник, что угодно. Все эти вещи имеют что-то общее. Они должны, но еще не имеют своего места. Отведите всему определенное место, и вы перестанете раздражаться, злиться или отчаиваться на выходе из дома. Вы перестанете стоять перед дверью с криком: «Где мое что-нибудь?». И еще дополнительный бонус. Вы станете добираться до назначенного места вовремя. Большинство людей убираются в доме раз в неделю. Когда вы проходите по дому с пылесосом или со шваброй, то наверняка находите вещи, которые должны лежать где-то еще. Перчатки на пианино, расческу на кухне, связку ключей на диване. Во время уборки держите при себе сумку или положите в фартук большой пакет. Если вы увидите что-то не на положенном месте, положите это в пакет или в сумку. Когда вы закончите, то сможете показать все, что собрали, своим домочадцам и попросить каждого убрать свои вещи. У некоторых хозяев так много вещей, которые лежат не на своем месте, что пакет или сумка оказываются слишком маленькими. Им просто необходимо немедленно организовать пространство. Я всегда так делала в своих домах и ликвидировала беспорядок. Поэтому мне достаточно кармашка на фартуке, который у меня очень стильный, с симпатичным леопардовым рисунком. И кармашек на нем такой удобный, что мне почти все время хочется в нем что-то носить, даже когда я иду в ресторан. В коридоре всегда хорошо иметь крючки для ключей на стене и какие-нибудь корзины или коробки для перчаток, шарфов и шапок. Если у вашего дома не один этаж, то сэкономить время помогут корзинки для вещей у входа на каждый этаж, которые нужно отнести наверх или вниз. Только поставьте их так, чтобы не споткнуться. Однажды, лет 10 назад, я на несколько дней отправилась в путешествие на пароходе с семьей. Всякий раз, когда мы сходили на берег на час или более, дверь в каюту нужно было запирать. И вечно мы не могли вовремя найти ключи, чтобы это сделать. У кого были ключи? Кто брал их в последний раз? Прекрасные острова окружали нас. Но каждый поход на берег начинался в отвратительном настроении из-за охоты за ключами. Представьте, как маленький крючок для ключа у дверей каюты мог бы осчастливить нашу жизнь на борту. Иногда ничтожные изменения могут дать потрясающий эффект. Если вы замечаете, что постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой, разрешите ее. Крючок ничего не стоит.